как делывала она это, когда нужно было его невыспавшегося разбудить в школу или в институт, будто подсунула она ему под затылок свою прохладную руку, будто тянет его немножко за ухо и шепчет, низко склонившись над ним, «Да проснись же, длинношеее! Вставай, Володька! Пора, миленький мой мальчик, пора, деточка!» И будто ужасно, как не хочется ему просыпаться, и рассчитывает он про себя в сонном томном сознании, «Ничего, можно еще подремать, тетка тут, все будет благополучно, она не позволит проспать». «Ты проснешься когда-нибудь, длинношеее?» Он проснулся. Тетка Аглая сидела здесь, возле него, на табуретке, в желтом госпитальном халате, а ладонь ее была подсунута под его шею, как все далекие детские и юношеские годы. «Ты?» — шепотом спросил Володя. «Я, деточка», — также шепотом, склонившись к самому его лицу, ответила она. «Я, сыночек мой». Никогда она прежде так его не называла. И он, не помнящий свою мать, со счастливой тоской вдруг оценил это слово, притянул к себе тетку вплотную и, чувствуя на своем лице ее горячие, быстро капающие слезы, стал целовать ее висок, переносе, маленькое ухо, горячую щеку. «Пусти», — попросила она, — «задавишь, экой ты какой, пусти же, Вовка!» Володя отпустил ее, и тогда, откинув волосы с его лба, она стала пристально и серьезно рассматривать его, словно не веря, что это он и есть. Слезы еще дрожали в ее глазах, и от этого черные глаза оказались больше, чем были на самом деле. «Небритый», — сказала Аглая, — «опустившийся, срамота какая!» «Будешь сразу пилить?» — счастливо улыбаясь, спросил Володя. «Сходу?» «И не стриженный», — держа его руку в своих ладонях, продолжала тетка. «Все в прошлом. Еще и воевать не начал, а уже потерянные поколения. Я читал про таких. Они пьют бренди и очень много курят. И любовница у них каждую минуту новая. Но есть одна главная, которая почему-то чего-то недопонимает. Да, Вовик, ты уже пьешь бренди?» «Таких теток не бывает», — сказал Володя. «Тетки бывают зануды. Хочешь поверить, тетка, что ни один человек в нашей палате не поверит, что ты моя тетка?» «Товарищи», — громко произнес Устименко, — «дорогие друзья!» Но в палате было пусто. По неписанному закону госпитальной дружбы, когда к кому-либо приходила девушка, ходячие больные покидали палату. И нынче тетку Аглаю приняли за Володину девушку. «Видишь?» — торжествующим голосом сказал он. «Догадываешься? Если приходит тетя или двоюродная бабушка, они с места не сдвинутся. Вот ты какая у меня тетка! А теперь объясни, почему ты в госпитальном халате? У нас лежишь. Ранена? Больна? Письма-то мои получила? Все по порядку рассказывай с того дня, как мы с тобой расстались. Да погоди, я оденусь, мы в коридор пойдем, там диванчик есть и курить можно. Ты ведь не торопишься?» «Нет, мне торопиться некуда», — медленно сказала Аглая Петровна. «Совсем некуда». Тут на диванчике, крытым потертым цвета небесной лазури атласом, и рассказала Аглая племяннику подробно и спокойно всю историю пребывания своего в гестапо группы С. Рассказала про следователя Венслова и про старого лиса фон Цанке, про воскресенье и смерть Сутяги старого бухгалтера Аверьянова, про Татьяну Ефимовну Акаемову, свою и Володину врагиню, так и не выдавшую ее Аглаю Петровну, рассказала про героическую гибель Ивана Дмитриевича Постникова, рассказала про ныне покойного профессора Ганичева и, наконец, про Алевтину Валентину Андреевну, которой, как она считала, была обязана своей жизнью. Володя сидел неподвижно, смотрел в окно, за которым медленно сгущались предвесенние сумерки. «А Жовтяк что?» — спросил он негромко. «И про Жовтяка бургомистра рассказала Аглая Петровна». Он кивнул, как бы и не удивившись. Теперь, после истории гибели Алевтины Андреевны, Володя словно бы и вовсе перестал слышать тетку.